32. «Но я же тебя предупредила, Бен!» Она стоит, непреклонная, как судьба, в окружении трех полицейских, у которых такой вид, как будто они собираются подать в отставку. Вокруг нас суетится кокулей, главное управление уголовной полиции. Если, конечно, допустить, что пчелы стучат на машинках и курят сигарету за сигаретой среди пустых банок из-под пива. Короче, моя Тереза стоит в этом занюханном кабинете, слишком длинная для своего возраста, с торчащими во все стороны локтями и коленками. И от того, что я вижу ее в этом месте, в табачном дыму, среди всех этих самцов, на меня накатывает внезапный приступ родственной любви. «О чем ты меня предупредила, маленькая?» Двойник Бака Бакина сожрал бы ее живьем, если бы не боялся сломать зубы. Другой же мечтает, наверное, о воссоединении с Ромовой бабой. Оба выглядят совершенно прибитыми. Третьего я не знаю. Это молоденький блондинчик, который чуть не плачет. «За час мы ничего другого из нее не вытянули!» Действительно, все время, пока меня не было, она повторяла одно. «Я буду разговаривать только с моим братом Бенджамином. Я его предупреждала». «Предупреждала о чем? Чтоб тебе было неладно!» — орал на нее блондин. «Ты у меня расколешься, сука!» Он и в самом деле совсем еще мальчишка. За неимением лучшего им пришлось ждать появления Коррега с подозреваемым номер один, то есть мной. И вот я стою теперь перед Терезой, по-братски улыбаясь ей, в то время как другие менты проводят у нас обыск, переворачивают все вверх дном в бывшей лавке и в моей комнате, с такой яростью стремясь найти... Что найти? Что, кажется, готовы разрезать Джулиуса пополам, чтобы поискать внутри. «О чем ты меня предупреждала, Тереза?» Она вздрагивает и смотрит на меня так, как будто только что проснулась. «Я же тебе написала. 28-го, 3-го, 11-го или 7-го, с очень большой долей вероятности, что 28-го». «А, так значит, это были не номера спортлото». «Написала черным по белому, на случай, если ты снова будешь опровергать сказанное мной». «Опровергать сказанное мной». Меня тоже удивил этот неожиданный юмор. «Что вы несете? Зубы нам заговариваете, да?» Блондинчик очень хочет казаться крутым парнем. Двое других молчат, ждут, где-то хлопают двери. Слышны голоса. Главное управление уголовной полиции. «Милая Тереза, мы с тобой не где-нибудь, а в уголовной полиции». «Тереза, объясни, пожалуйста, этим господам, о чем идет речь». «А ты признаешь, что я была права?» Что называется, предварительное условие. «Да, ты была права, Тереза, я признаю». «В таком случае я готова объяснить этим господам». Эта фраза производит магическое действие. Блондинчик кидается за пишущую машинку и замирает. У четырех глаз комиссара ощутимо удлиняются уши. «Это очень просто, господа». Она стоит, они сидят. Картина изменилась. Она учитель, а они — балбесы-ученики, которые должны шевелить мозгами, чтобы до них дошло. «Это очень просто. Каждый из вас мог бы прийти к тем же выводам, если бы, конечно, дал себе труд немного подумать». Она говорит своим скрипучим голосом, таким тоном, как будто ведет занятия в школе полиции на тему «Теория и практика астрологического прогноза смерти». Она объясняет. Ее длинная костистая голова возвышается над слоями дыма. Как всегда, она дышит как бы нездешним воздухом. И объясняет этим господам, что гороскопы четырех предыдущих жертв ясно указывали, что они должны были умереть насильственной смертью именно тогда, когда они умерли. Ни накануне, ни днем позже, в совершенно определенной точке пространства, в магазине. «А когда я выйду на пенсию, ты можешь предсказать?» — иронизирует блондинчик, который играет, сам того не зная, роль Джереми. «Заткнись, Ванини!» — ворчит двойник Бака Бакина, заимствуя уже мою роль. «Итак, сколько времени потеряли?» «Не выставляйся. Записывай ее показания, что бы она ни говорила. Пусть даже это будет рецепт яблочного кекса. Шеф скоро придет, а у нас нифига не сделано». И Жип Гиена вежливо предлагает Терезе продолжать. «Что касается потенциальной жертвы, пятой по счету, продолжает Тереза, то, не зная, никто она, никогда родилась, я была вынуждена исходить в своих расчетах не из даты ее рождения, а из гипотетического момента завершения пути. Того, что вы называете смертью, и что в действительности есть лишь перевоплощение. Затем, после того, как основания для подобного дедуктивного рассуждения были прочно заложены, я попыталась подняться по течению времени, чтобы установить момент возникновения субъекта, то, что вы называете рождением, и что на самом деле есть не что иное, как воплощение». Четыре глаза комиссара Аннелиза смотрят в стенку так, как если бы ее вовсе не было, в то время как блондинчик стучит, как сумасшедший на машинке, обескровленная лента которой оставляет слова, бледные как смерть. А Терезу несет. Таким образом, учитывая даты воплощения четырех предыдущих жертв и характер астральных конфигураций, которые знаменовали их перевоплощение в магазине, или, если вам угодно, их смерть, я пришла к заключению, что, по всей вероятности, 28-го дня сего месяца насильственная смерть должна иметь место в той же точке земного пространства в силу прохода Урана через сильный Сатурн. Тереза встала сегодня чуть свет. Она была первой покупательницей, которая вошла в магазин. Она содрогнулась от отвращения, когда полусонный полицейский профессиональным жестом огладил ее с головы до ног. Она бродила по пустым проходам между прилавками, сопровождаемая удивленными взглядами продавщиц, которым что-то мешало принять эту странную фигуру за воровку, ищущую поживы. Затем она затерялась в толпе, просачиваясь вместе с ней в самые отдаленные закутки магазина, в ожидании мгновения, когда смерть подтвердит ее выкладки, и в то же время боясь, что они окажутся точными, потому что бедняжка не желала ничьей смерти. «Бен, ты мне веришь? Скажи! Ты же знаешь, я тебе никогда не лгала!» Да, буквально та же самая фраза, которую сказал Жереми в больнице. «Я верю тебе, дорогая. Это правда, ты никогда никому не хотела зла. Продолжай, мы тебя слушаем». Не зная, где смерть обрушится на свою жертву, но предупрежденная каким-то немым голосом. Блондинчик поднимает глаза от машинки. «Да, немым голосом. Именно так она сказала. Что когда момент придет, она будет знать точное время и место». И вот, когда момент настал, окаменевшую от ужаса девочку обнаружили перед запертой дверью туалета. Никто не слышал взрыва. На этаже почти никого не было в это пустое предвечернее время, за 10 минут до закрытия учреждений и последнего наплыва покупателей.